«А мне что делать?» – произнес Свят. «Ты всем помог. Просто так, я знаю, я сам себя поставил в такое положение, когда предложил купить биту. И честно, мне не жалко денег, к тому же и танк не совсем от меня, там все скинулись. Так что это и от Ярика с госпожой благодарность. Но вез его ты, к тому же еще и красил. Ладно, в общем, сразу говорю, вот прям чтоб раз, и ты самый быстрый человек на земле, не выйдет. Но что-то придумать можно. Я могу взять 2 месяца отпуска на тренировки, если все будет спокойно. Хороший план. Пошли на полигон, посмотрим для начала, на что ты способен». У сынов Стрибога был обустроен небольшой обучающий центр и стрельбище, где они отрабатывали технику уничтожения разных видов жуков. Я сам им помогал, делился опытом и знаниями, а еще нанял им пару инструкторов из армейского центра. У нас с ними контракты, да и в целом хорошие отношения, так что капитан Федоров разрешил. Все инструктора из элитной группы, с которой я вместе десантировался с дирижабля во время операции, к тому же те, что сейчас занимаются с моими наемниками, вызвались добровольно. Я лично с ними не был знаком, но запомнил лица. Они были в последнем рубеже обороны, когда мы с Юсуповым пришли к ним на помощь. Так что мы заняли небольшой кусок с манекенами для отработки ударов. Выдумывать ничего не стали, так что в качестве манекенов использовали чуть подпорченные тушки жуков, которые Хиса предварительно вычистила от всего лишнего. Почти 2 часа я гонял Свята по полигону, требуя показать все, что он знает и умеет. И, честно говоря, парень впечатлял. Ранг элиты у него не просто так. Думаю, сражайся мы насмерть, я бы победил просто на опыте, за счет разнообразия возможностей. Но если бы мы просто спарринговались, то я бы проиграл в 10 случаях из 10. Может, спарринг? Подошел ко мне уставший парень. В бою ты сам сможешь оценить уровень моей подготовки. Нет, отрезал я. Почему? Я не люблю врать, не хочу отвечать честно, поэтому сам себе придумай причину, улыбнулся я. А пока думаешь, давай марафон посмотрим. 5 километров и вон то бревно в качестве утяжелителя. Надо оценить твою выносливость. Да блин, лучше бы ты меня просто побил, простонал Свят, но спорить даже и не подумал. Он вообще выполнял все, что я говорил, без всяких вопросов, какими бы абсурдными ни были мои задания. Не знаю, что это, наивность или безграничная вера в меня, а может, все вместе, но его подход меня полностью устраивал. Оставалось лишь доказать, что парень старается не зря. Через 7 минут и 36 секунд рядом со мной рухнуло бревно, а рядом с бревном уже и сам физовик. Хороший результат, похвалил я его, но надо было со свежими силами замерять. Что-то я затупил. Издеваешься? Простонал он. Да, привыкай. Надо же мне как-то развлекаться. А я когда буду развлекаться? Когда станешь сильнее. Так, Свят стал серьезным и даже приподнялся на дрожащих локтях. То есть это значит да, ты сможешь мне помочь? Смогу, ответил я также серьезно. Но предупреждаю сразу, процесс будет долгим и тебе не понравится. Но в итоге ты станешь лучшим скоростным физовиком в мире. В своем ранге как минимум. И в мастерском тоже. Остальное уже будет зависеть от тебя. Договор, кивнул он и упал обратно на землю, восстанавливая дыхание. А к трудностям я привык. Я разве говорил, что будет трудно? Я говорил, что тебе не понравится, но с трудом это никак не связано. А что тогда будет? Больно, Светозар. Местами обидно. Сначала только тебе, но если выдержишь, то больно и обидно будет уже твоим врагам. Гребаная несправедливость. Сильными станут в итоге все, а страдать только мне. С кого спрос больше, тому и дается больше. Так что есть в этом мире справедливость. По крайней мере там, где я. Значит, я в нужном месте. Когда начинаем? Загорелся Свят. Глава 19. Говнюк и барин в одном флаконе. В принципе, как и в каждом человеке. Виконт Замятин. Мужчина, 45 лет, одаренный в ранге воина, что для низшей аристократии в целом является нормой. Большинство аристов в этом мире – одаренные, но далеко не все из них идут по пути силы. Детей нет, сам единственный сын, отец погиб в автомобильной катастрофе. Мать не живет с семьей уже много лет и вообще уехала из империи. Это более-менее общедоступная информация. А вот то, что нарыл для меня Никс, куда интересней. Первое – это аспект Виконта, энергетический, довольно редкий, к тому же абсолютно не боевой. Энергетики часто находят себя в работе с различной магической техникой, но не более. Только вот Виконт явно сумел настроить свой дар на иные цели. В момент моей дуэли с княжичем Рогозиным, к

тогда рассчитывай на несколько часов субъективного времени. Но учти, что без моей обработки он будет не очень сговорчивым. Большая часть времени у тебя уйдет на то, чтобы довести его до кондиции. Если бы ты дал мне ночь, я бы сделал его мягким и шелковистым, как папа младенца. Знаю, но у нас пока нет на это времени и возможности. Кто знает, какая там защита стоит. Главное, вытащи меня через 3 часа субъективного времени и сделай так, чтобы Виконт ничего не вспомнил. Будет сделано. Нус, если ты готов. Риа положил руку мне на затылок, а второй пятерней хлопнул замятина прямо по роже. Самбером. Я не сопротивлялся, а потому мгновенно погрузился в сон. Переломный момент в нашей партии с озаренным начинается сейчас. Глава 20. План «Медведь разбушевался». Повторяю, медведь разбушевался. Вы кто? Обратился ко мне Замятин. Мы находились в простой квадратной комнате с обшарпанными обоями и креслом у одной из стен. Собственно говоря, в этом кресле я и сидел. Замятин не мог меня узнать, потому что мое лицо скрывала фарфоровая маска. Такая же, как у слуг озаренного, только белая. Это не важно, ответил я. Важно лишь то, что я могу помочь вам выбраться. Это какой-то трюк. Да, да, я сплю. «Осознанное сновидение? Да. Пытать будете? Нет. Чего вы хотите? Узнать все о вашем покровителе? Нет у меня никаких покровителей. А если бы и были, я бы вам не сказал. Получается, мы ошиблись? Ну, тогда не смею вас больше задерживать. Выход там». Замятин вошел через правую относительно меня дверь. Я же указал на левую. Формально это был и выход, и вход, так что я не соврал. Я же не говорил, что он сможет выйти. И тем не менее... Он прошел через дверь, а я засек время. По внутренним ощущениям должно пройти около 20 минут, прежде чем Замятин погуляет по коридорам и вернется. Юриста мы пробовали просто держать в заперти, но это оказалось не так эффективно. Начнет буянить, ломать стены, пытаться выбрать. Зачем все это, если можно предоставить человеку иллюзию выхода? И чем дольше он будет к нему бежать, тем быстрее сточится его воля к сопротивлению. Замятин вернулся ко мне через левую дверь спустя 15 минут. Быстро, однако, я его недооценил. Посмотрел на меня, фыркнул, сплюнул на пол, развернулся и пошел обратно. Через 9 минут вышел через правую дверь, обложил меня матом, убежал. Так повторялось несколько раз, каждый его переход через двери требовал ментального напряжения и расходовал волю, чем пользовался Рия. Воля – тоже ресурс, притом конечный, и если ее не тренировать, то в таких вот ситуациях шансы на спасение будут крайне малы. На 5-м появлении Замятин бросил в меня молнию, но она просто прошла насквозь. На 8-м набросился с кулаками. Опять же безрезультатно. Мы с Рия заметили, что эффективнее дать жертве возможность выпустить пар. «Не советую», — произнес я в тот момент, когда Виконт намеревался пнуть дверь. «Ага, то есть это ваше слабое место?» «Да», — оскалился он и все же пнул. Комната в тот же момент уменьшилась вдвое. Я предупреждал, да только Виконт даже и не думал останавливаться до тех пор, пока комната не сузилась до таких размеров, что его просто сдавило. Меня это не касалось, потому что это сон в конце-то концов, а значит любая херовертина возможна. А вот Замятину с трудом удалось протиснуться в дверь и выбраться в коридор нормальных размеров. Комната тут же пришла в норму, а Виконт продолжил свое путешествие по лабиринтам. В этот момент мне пришел размытый сигнал от Рия, что объект почти готов. «Эй, у вас тут все в порядке?» В закуток ввалилась полупьяная парочка. Судя по тому, что перстень был только у парня, который даже на ногах стоял неровно, понятно, с какой целью они с дамой искали тихое и уединенное место. «Да, все в порядке», — ответил Константин, продолжая держать ладони на головах Замятина и Виктора. «Господа немного перепили, слишком радовались победе империи. Сейчас отдохнут и пойдем дальше веселиться. КХМ», — произнес парень, — «кажется, молодой барон. Надо позвать кого-нибудь, чтобы прислали помощь». «Нет, не стоит», — отмахнулся Костя. «О, парень, поверь, стоит. Тут такие врачи. Один укольчик сделают и можно прям до утра веселиться. Я уже дважды к ним подходил». Девушка осмотрела странную троицу, как-то странно улыбнулась. Видимо, пришла к каким-то только ей понятным выводам. «Дорогой, давай не будем вмешиваться, поищем другое место, хи-хи. Радость моя, это последнее место на этой стороне», — громко зашептал барон. «Чем быстрее они встанут на ноги, тем быстрее свалит и оставит нас наедине только вдвоем». На последних словах он потянулся к своей пассии, намереваясь то ли поцеловать, то ли откусить ей лицо. Впрочем, дама довольно ловко увернулась и потянула кавалера в сторону. «Скоро вернемся», — бросил он напоследок. «Так», — замотал головой Костя. «План медведь разбушевался». Повторяю, медведь разбушевался. С дальней стороны террасы послышались женские визги. Тут же с разных сторон раздался топот множества сапог. Теперь счет пошел на минуты, прежде чем охрана не прошерстит все в поисках угрозы и не доберется сюда. Поторопись, Вик. Финальная фаза подготовки была завершена, когда взбешенный виконт ворвался в комнату, бросился ко мне и попытался сорвать с меня маску. Под ней оказалась еще одна, под ней другая, затем еще и еще. И так до тех пор, пока под очередной маской не оказалось лицо самого Замятина, только посиневшие и распухшие. Виконт отшатнулся, потерял равновесие, упал на пятую точку и начал отползать, пока не уперся в стену. Я же медленно вернул маску на место и поудобнее устроился в кресле, оперев голову на руку. Так, если все сделали верно, то Рия уже должен был сломить его волю, и сейчас объект доходит до нужной кондиции. Пару минут он просидел, спрятав лицо в ладонях, затем все же откинул голову, пару раз постучал затылком по стене и наконец посмотрел на меня. «Чего ты хочешь? Знать все о твоем покровителе. Он меня убьет, это же очевидно. Если узнает, то да, но если не скажешь, то останешься здесь очень надолго. Один. Даже кресло и двери я заберу с собой. Я не знаю, кто он. Ни имени, ни контактов, даже номера телефона нет. Просто на мой счет ежемесячно падает крупная сумма денег. Любые проблемы решаются сами собой, по волшебству. А что взамен? Мелкие поручения. Иногда их по полгода не бывает, и я вообще забываю, что на кого-то работаю. Иногда просто надо надеть маску и молча походить где-нибудь или что-то кому-то сказать. Ничего трудного. Люди, когда эту маску видят, их в дрожь бросает. А бывают сложные поручения, убить кого-нибудь, например? Нет. Такого ни разу не было. Один раз какого-то парня нужно было оглушить. У меня аспект такой своеобразный, я бы даже сказал бесполезный. Но вместе с деньгами как-то раз пришла инструкция и набор снадобий. Я сделал все, как написано, и теперь моя молния может вызывать паралич на несколько часов или даже дней. А что было с тем парнем, не в курсе. Понятия не имею. Я стараюсь не совать свой нос в его дела. Сделал дело, получил оплату, живи дальше. Как общаетесь? Через зеркало. Иногда со мной говорит мое отражение, правда, после этого голова раскалывается. Иногда в кармане нахожу записку, но даже не знаю, кто ее подбросил. Записка сразу сгорает, стоит ее прочесть. Иногда ко мне приходит человек в такой же маске, как у меня, и передает приказ. Где твоя маска? В доме, в сейфе. Но ее никто кроме меня не может надеть. Там нет крепежей и какая-то магическая защита. Если я умру, маска, скорее всего, тоже сгорит. Как вы с ним познакомились? Первый контакт. Мне предложили заработать легких денег. Кто-то знакомый. Кто? Я не помню, усмехнулся Замятин. Много раз прокручивал в голове этот момент, но так и не смог вспомнить, кто это был. Даже предположить не могу. Но я уверен, что никогда бы не принял подобное предложение от незнакомца. Хорошо, что было потом. Приехал в нужное место в назначенное время. Какой-то пустой склад, заброшенный. Вокруг никого не было. Я вышел из машины, зашел внутрь, а очнулся уже снова в машине. А рядом сумка, набитая рублями. И записка с приветствием, мол, добро пожаловать в команду. Записка, разумеется, тут же сгорела, в ту же секунду, как я успел дочитать. А вот деньги были настоящие. Сумка была в строительной пыли. Мне кажется, она там лежала все это время, пока я за ней не пришел. Адрес склада помнишь? Конечно помню. Тот день изменил мою жизнь. Разделил на до и после. Я помню каждую секунду того дня. Кроме того, как вошел на склад. Адрес, поторопил я его. Он назвал адрес и даже вспомнил, как доехать до нужного склада. Это меня скорее напрягло, чем обнадежило. Если там можно найти что-то важное, то почему бы озаренному не стереть виконту память за весь день? Остается надеяться, что гений не брал в расчет способности одновременно духа и курьера. Собственно, больше надеяться было ни на что. Как давно это было? Сколько ты уже на него работаешь? Я, лицо Замятина пошло волнами и начало расплываться, как и вся обстановка в целом. Рия, вытаскивай меня, срочно. Очнуться толком не успел, как тут же услышал строгий голос. «Господа, у вас тут все в порядке?» Тряхнул головой, Приходя в себя, двое имперских стражей в парадной одежде стояли перед нами. «Да, все в порядке», — кивнул я. «Просто вышли отдохнуть на свежем воздухе». «Виконт», — обратился одни из стражей к Косте. «Почему вы находитесь здесь? Ваш прием проходит на верхнем этаже». «Простите», — раздался услужливый голос за нашими спинами. «Это моя вина». Мы с Костей обернулись и посмотрели на довольное лицо покачивающегося Замятина. «Разумеется, я прекрасно видел, что это был уже не он. Вот из-за чего сон начал рушиться». Озаренный вмешался и взял марионетку под контроль. Я слегка перебрал и случайно споткнулся и упал с балкона, с террасы. Вот, а Виконт Авдеев храбро бросился вниз мне на помощь. А вот барон Невский уже пришел узнать, что случилось. «Вы целы, ваше благородие? Я вызову целителя, чтобы он вас осмотрел». «О, не стоит беспокоиться, господа, уверяю, я в полном порядке. Немного посижу, и мы с Виконтом пойдем обратно». «Хорошо, никаких странностей здесь не видели? Например, просто», — замялся страж. «Странностей, может, каких-то животных? Нет, такое я бы точно запомнил». «Хорошо, господа, доброго вечера. Простите за беспокойство». «Это ваша работа», — улыбнулся одаренный. «Никаких претензий». Мы проводили стражу взглядами, но стоило им обоим скрыться, как оба резко развернулись и тут же получили по заряду зеленоватой молнии в лицо. Меня не спасли ни эфирные барьеры, ни реакция. Я завалился на лавку, чувствуя, как метка жизни пытается восстановить дееспособность организма. Рядом, в конвульсиях, упал Костя. «Знаю, что тебя это не удержит долго», — произнес озаренный, — «но к тому времени, как ты сможешь пошевелиться, все уже закончится. Мне было интересно наблюдать за твоим прогрессом, но вот зря ты влез в это дело. Бил бы себе жуков дальше и жил бы спокойно». Он наклонился над Костей, я попытался выпустить заряд эфирной дроби, призвать копья, сделать хоть что-то, но сраная зеленая молния имела энергетическую природу и била по моим каналам, так что способности работали криво-косо. Дробь улетела в землю, копье валялось на земле и не желало подчиняться моим командам. Озаренный даже не обратил на это внимания, посмотрел в мою сторону. «Ты меня разочаровал. Ты же вроде говорил о большой игре, достойном вызове. А сам решил выпытать информацию у пьяного виконта? Мелко, мелко». Озаренный достал телефон, набрал номер и после пару гудков приложил телефон к уху. «Да, нет, не виконт. По поводу вашей игрушки, можете забирать, он мне больше не интересен». «Да, образцы возьмите, только в этот раз сами все сделайте, без посредников. Судью отправьте, он надежный исполнитель». Телефон упал на землю, и в него тут же ударила зеленая молния. Озаренный еще раз посмотрел на меня, усмехнулся и пошел в сторону банкетного зала. Через некоторое время я с трудом смог пошевелиться и подползти к Косте. «Ты меня слышишь?» – прошептал я. «Вроде бы дышит, живой значит. У него не было моей метки жизни, но он одаренный физовик, усиленный духовной энергией, тоже должен довольно быстро прийти в себя». «Рия», — прошептал Костя одними губами. «Я не чувствую, Рия». По спине пробежали холодные мурашки, а сердце пропустило удар. Положил руки на грудь парня, пытаясь просканировать его, но то ли чувства все еще сбоили, то ли он прав. Рия не было внутри Кости. Посмотрел в сторону входа в зал, где скрылся озаренный. Преследовать его или попытаться спасти Рия, выбор очевиден. У меня ушло 46 секунд и 11 неудачных попыток, после чего все же получилось настроиться на маяк и совершить скачок. Через мгновение мы с Костей оба вынырнули на поверхности озера близ моей территории. Тело слушалось слабо, намереваясь снова уйти камнем ко дну, так что приходилось барахтаться изо всех сил. Поймав ртом немного воздуха, я заорал: «Немуя, помоги!» Меня накрыло с головой, и тело вновь пошло ко дну. Костя дергался, пытаясь как-то помочь, но конечности его все еще не слушались. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы смогли вновь вынырнуть на поверхность, но в этот раз вода не пыталась затянуть нас в свои объятия. Наоборот, мне словно бы стало проще держаться наверху. Через миг рядом показалось молодое девичье лицо, совсем юное на вид, улыбающееся. Дух медленно вынырнул рядом с нами, посмотрел на меня, на Костю. Она продолжала подниматься над поверхностью озера, словно гравитация вообще на нее не действовала. И в итоге она уже стояла над нами, с любопытством разглядывая Костю. Затем положила руки ему на грудь и надавила. Тело Кости выскользнуло и камнем ушло под воду. Мне в лицо ударила волна, а когда я смог протереть глаза, то на поверхности уже никого не было, я остался один. Мысли метались в голове, но я силой заставил себя успокоиться и погреб к берегу. Захлебнуться в озере духа жизни можно лишь с разрешения духа жизни. Анимуи очень добрая, пусть и доверчивая, так что за Костю можно не переживать. А вот Рия, я не знаю, что с ним случилось, не понимаю, что озаренный с ним сделал и как он это сделал. Но если кто и может сейчас помочь духу, то это другой дух. А мне же остается лишь ждать, да молиться Амберу. Так я и просидел на берегу озера до самого утра, даже не заметив, как пролетело время. Меня нашел левша, который любил приходить сюда по утрам. «Ты чего здесь делаешь?» – удивился он. «Жду», – ответил я без всяких эмоций. «Чего?» «Владычицу озера, Левша понял мое состояние и явно решил попридержать шуточки при себе. «Ты в порядке?» «Да, я так понимаю, ваша операция пошла не по плану, с этим говнюком ничего не может пойти по плану. Слишком умный, слишком предусмотрительный. А где Костя? С ним все в порядке?» «С Костей да, а вот Рия, не знаю, мда, дела, тебе это, может принести чего, пиво там или чаю, кофе, был бы благодарен». Почти физически почувствовал, как левша хочет пошутить про кофе и грызунов, чтобы поднять мне настроение, но он передумал. Через 10 минут левша пришел с двумя чашками и уселся рядом, протянув мне одну из них. «Я могу чем-то помочь?» – спросил он. «Тут даже я не могу ничем помочь, просто ждем. Потом будем думать, что делать дальше. Ты это, не раскисай, сделанного не воротишь, прошлое не изменишь. Лучше прикинь, получилось ли хоть какую-то выгоду извлечь из вашего плана?» «О, да», кивнул я, «больше, чем я мог себе представить. Правда, есть загвоздка, мне теперь срочно нужны энергетические кристаллы». «Ну, с этим проблем нет, тут полно древних прорывов бездны на твоей земле, давно пора было ими заняться». «Согласен. Сначала займемся этим, потом озаренным». «Озаренным» — это прозвище того чувака, про него ты говорил, что с ним лучше никому не связываться. Про него, и старайся не произносить его имя лишний раз, у него везде есть уши. «О, смотри, а вон там не Костя», у левши острый взгляд, а может это я не пришел в себя. Но он прав, чуть дальше по берегу из воды выходил Костя. Он брел еле-еле, словно у него не было сил. Я хотел броситься к нему навстречу, но понял, что сам с трудом могу передвигать ногами. На самом деле я просто не хочу подходить, потому что тогда придется задать вопрос про Рия и услышать ответ, независимо от того, понравится он мне или нет. Пересилив себя, я все же подошел к парню, который как-то странно смотрел себе под ноги. «Кость?» – спросил я. «Где Рия?» «Да здесь я», – ответил тот безэмоциональным тоном. «Рия?» – не поверил я. «С тобой все в порядке. Я проклятие кошмара, которого накачали энергией духа жизни. Как по-твоему я должен себя чувствовать? Это как если бы тебя лечили уринотерапией. Стыд и позор». Глава 21. «На сегодня с меня хватит интернета. Ты представляешь, уринотерапия действительно существует?» Я оторвал взгляд от телефона. «И что?» – лениво спросил левша, забрасывая удочку в озеро. «То, что она до сих пор существует. И, судя по отзывам, довольно активно применяется. И что тебя удивляет? Человеческая тупость? Хах, классика. Покопайся в интернете подольше, удивишься еще больше. Но это черная дыра, поверь мне. Сначала ты смеешься над человеческой тупостью, а потом сам не замечаешь, как начинаешь писать посты о пользе уринотерапии». «Пользе?» – скривился я. «То есть поел ты такой вкусного супчика, запил чайком. Организм все это переварил, извлек все полезное, а от ненужного решил избавиться. И в этот момент человек такой анустопарики, организм. Кажется, ты забыл лекарство от всех болезней. Вот, возвращаю обратно, проверь-ка еще раз. Кстати, ты в курсе, что в этом озере нельзя поймать рыбу? Тут ее нет, что ли?» — спросил левша. «Есть, просто она не ловится. Да и пофиг, рыбалка, она не про рыбу. Тебе пока не понять, это следующий этап в интернете после уринотерапии. Пожалуй, на сегодня с меня хватит интернета». Я развалился на берегу, который уже был вполне зеленым, особенно на фоне сухой земли остальной части пустоши. Дал организму время прийти в себя после работы. Немуя откликнулась на мою просьбу, спасла Рия. Так что последние пару дней я занимался тем, что отвечал добром на добро. Приходил сюда по утрам и отдавал всю накопленную энергию. Не так категорично, как Юсупов, не выжимал себя досуха, но резервы опустошал под ноль. Можно было бы и дальше пойти, но в округе пока никто не печет шоколадные торты, да и огурцы никто не маринует.

Глава 22. Мама говорила мне, что я особенный. Босс окликнул меня Ник. Можно на два слова? Да, конечно. Начальник моей охраны подошел ближе, посмотрел на мой рюкзак, на меня. Опять в прорыв бездны? Да, надо с этим разобраться уже. А зачем столько еды? Поверь, опыт подсказывает, что может очень даже пригодиться. Ты чего хотел-то? Да я по поводу танка. Мы машинку обкатали, с нюансами разобрались. Что-то не так, все супер. Технику модернизировали грамотно, знающие люди работали. Так в чем проблема? В цвете, босс. Ну это же как-то, стрёмно что ли, что парням приходится на розовом танке гонять. Понимаю, дареному коню виниры не ставит, но мы готовы и сами перекрасить. Главное, чтобы вы были не против, а то вдруг в этом есть какой-то скрытый смысл, которого мы не видим. Какой-то скрытый смысл там был, но я его тоже не вижу. Перекрасить-то я не против, просто его Свят красил. Сам, собственными руками, старался. Свят, это тот, ага. Ты спроси у него, если он не возражает, то можете менять.